Устин, хотя и не сразу, понял, наконец, что речь действительно идет о Курганове. «Постой, постой! Это после всего того, после того, как Фролка с Клашкой, его в бригадиры? Так это и чудно людям, об этом и судачат по всему колхозу». «Понятно. Ступай», — сказал устало Морозов. Пестемея долго не возвращалась. Устин сидел и, ни о чем не думая, глядел в темнеющие окна. Потом пришло на ум, что жена, наверное, узнала уж насчет Варьки и побежала к Егору. Егор живет далеко, на самом конце села. Долго проходит. Да еще сколь там задержится. Пестемея пришла почти через час. Кинулась было к нему со слезами. «Устинушка, Устинушка!» «Еще чего!» — холодно сказал Устин, отстраняясь. «Да что же это за напасть на нас, Варька-то? Ты же сама хотела от нее избавиться», — безжалостно промолвил Устин. «Устин, как язык твой поворачивается!» Тогда он проговорил с насмешкой. «А до меня доведись, я бы на Варькином месте давно ушел. Вот что!» «Так ведь этак кусочек по кусочку ведь страшно становится». «Отчего это страшно?» «Так тебе». Но Пестемея теперь не отвечала. Она уже стояла на коленях и торопливо шептала молитву. На следующее утро Устин долго не решался выйти на улицу. Все ждал почему-то, не придет ли кто. Фрол Курганов, может быть, или хотя бы Антип Никулин. Наконец не выдержал, оделся, вышел во двор. Потоптался возле крыльца, послушал, как хрустит снег под ногами, и побрел на конный двор. Там, наверное, должен быть сейчас Курганов. Но зачем ему Фрол? Он и сам не мог бы сказать. По дороге Устину встретилось несколько колхозников. Все они здоровались с ним, как ни в чем не бывало. Только один остановился и спросил. «Так что же это, Устин? Варька-то, это что же?» Устин молча прошел мимо. Фрол был на конюшне. Он чистил в стойлах, выбрасывал вилами теплый еще навоз на проход. Устин присел у дощатых ворот конюшни на кучу затхлого, полусгнившего сена, на которой позавчера лежал Смирнов. Фрол перестал бросать навоз, однако молчал. «Что, и почистить в конюшне некому?» — спросил Устин. «Зачем сам чистишь? Хотя скоро на другую работу перейдешь. Тебя, говорят, в бригадиры Захар хочет. Вместо меня, значит. За какие такие заслуги?» Фрол и теперь ничего не сказал, молча принялся за прежнее дело. Устин несколько минут смотрел на него с нескрываемым презрением. И вдруг, несмотря на строжайшее предупреждение Демида, даже насчет намеков, тихонько спросил. «А вот интересно мне, об Демиде Меньшикове помнишь? Тот твои заслуги знает». Фрол на какое-то время застыл в согнутом положении. «Помнишь, стало быть, — усмехнулся Устин, — а я думал, напоминать надо. И еще ухмыльнулся. А коль помнишь, ничего, не обомлеешь, если носом к носу, когда сойдетесь». Курганов со звоном отшвырнул вилы, шагнул к Устину. Морозов начал было вставать ему навстречу, но в это время у ворот послышались шаги. В конюшню вошел Захар Большаков. «Запряги мне коня, жених», — сказал председатель Курганову. «Надо в ручьевку съездить». И в это время заметил Устина и обернулся. «А, вот он где. Я думал, в контору все же зайдешь». «Зачем?» — пожал плечами Устин. «Теперь-то зачем? Слышал ведь, с бригадирства снимаете». Фрол вывел из самого крайнего стойла рослого жеребца.